Часть четвертая. Кадриль на время прекратилась. Все спрашивали о причине спора и окружали спорящих. Подметкин рассказывал, в чем дело, и ругал фельдшера. Некоторые его останавливали, а некоторые научали его, чтобы он дал фельдшеру мятку. К Подметкину подошел Кривоухов и отвел его в сторону. «Их, Павел Герасимович, ну что это ты делаешь? Какой беспокойный человек! — говорил он ему. — Я тебе как другу скажу. Ты уж порядочно пьян, нехорошо. Сиди ты лучше в тех комнатах, не выходи сюда. Подметкин обиделся. — Ежели ты хочешь, чтоб я здесь не был, так и черт же с тобой. Прощай. Нога моя после этого не будет в твоем доме. Ты, брат, прощелыгу какого-то на приятеля променял. Ах ты! Он вышел из залы, но домой не ушел, а обнялся с каким-то артельщиком и направился к столу с закуской. Выпили. Хмель сильно забрал его, он начал ругаться, ругал Матвея Павловича, Кривоухова, засучил рукава и собирался поколотить фельдшера. Матвей Павлович во что бы то ни стало решился спровадить Подметкина домой. Он попросил некоторых гостей, чтоб его уговаривали, но это не помогло, и тогда он велел официантам вывести его силой. — Послушайте, вас там спрашивают, — сказал Подметкину подошедший официант. — Где? — На лестнице. — Кто? — Человек какой-то. — Зови его сюда. — Да он не идет. — Врешь. Теперь я понимаю, в чем дело. Меня домой хотят спровадить. Шалишь, мне удастся. Выводите силой. Подходи, много ли вас? — кричал Подметкин и начал махать руками. Три официанта приблизились к нему и взяли его за руки. Он рванулся и хватил их кулаками, почему попало. Они оставили его. Подметкин отправился в залу. Он был сильно пьян, от него сторонились. Он подошел к официанту, разносившему варенье, положил немного на блюдечко и понес к Марии Ивановне. Она не решалась, брать ли ей или не брать. К ней подбежала тетка. — Она уже кушала, Павел Герасимович, ей довольно. Кушайте сами. — Что ж, Марья Ивановна... Не хотите взять? Не хотите? Ну, тогда так, тогда вот что. Он хватил блюдечко об пол. Оно разлетелось вдребезги. Фельдшер захохотал. Подметкин бросился на него и хотел его бить, но его схватили за руки и удержали. К нему снова подошел Кривоухов и просил уехать домой. Давал провожатого и свою карету. Подметкин не соглашался. — Павел Герасимович, сделай ты это для меня. Первый и последний раз прошу тебя. Ведь ты себя срамишь перед всеми. Ну, что за охота? Дойдет до хозяина, велит штраф поставить. Подметкин молчал и думал. — Ну, черт с тобой! Прощай! — проговорил он наконец. А уж тестю твоему от меня достанется. Прощай. Он вышел из залы. Артельщик из одной с ним артели поехал его провожать. В 4 часа отужинали, и бал кончился. Новобрачные поехали домой. Начали собираться и Марина Поликарповна с Марьей Ивановной. Фельдшер так и юлил около них. Подавал им солопы, пихнул в шею какого-то пьяного гостя, который чуть было не упал на Марину Поликарповну, и вообще услуживал им. — Благодарю вас. Что это вы беспокоитесь? — говорила тетка. — Помилуйте, какое же это беспокойство? Это обязанность каждого образованного кавалера, — рисовался фельдшер. — Позвольте ваше имечко узнать. Как вас звать-то? Александр Христофорович. К нам милости просим, Александр Христофорович. Вы вот лечить-то знаете, а я все нездорова. Стеснение у меня все какое-то, грудь щемит. Мы вот здесь, недалеко живем, в третьей линии, дом Перехватова. Милости просим, — приглашала его Марина Поликарповна. — Непременно-с, почту даже за счастье. Спросить только квартиру полковника Хаплина, тут мы и живем. Я в экономках у него живу. Александр Христофорович вызвался даже проводить их, вышел за ворота и во все горло начал кричать извозчика. — А славный человек этот Александр Христофорович, — говорила Марина Поликарповна племяннице, когда они ехали. — А вот бы тебе, Машенька, женишок-то был бы хороший. — Ах, тетенька, все-то у вас женихи, каждый человек жених. Почем вы знаете, какой он там? Хорошего человека сейчас видно. Павел-то Герасимович, как сегодня напился, да какой он буйный-то. Не знала я, что у него такой нрав. Ну что ж, с каждым человеком может это случиться. Велика беда, раз-то в жизни. Ответила племянница, отвернулась и надвинула на глаза байковый платок. Большого труда стоило на другой день Степану Иванову разбудить Подметкина. Он встал не вдруг и, лежа, начал припоминать все то, что он делал вчера. Многого он даже совсем не помнил. Подметкин был горд, вспомнил он, как его вчера выпроваживали, как над ним смеялись, и ему сделалось горько и совестно. «Еще ничего бы, — думал он, — ежели бы всего этого не видали Марина Поликарповна и Марья Ивановна». А то и они ведь видели, что они теперь скажут. Ему стало еще совестнее. Лишь в одном поступке оправдывал он себя в том, что поругался с Матвеем Павловичем. Он встал. Голова у него болела нестерпимо. Степан Иванов принес чайник чаю. Подметкин начал пить, выпил немного и отодвинул от себя чашку. Горячее жгло ему рот. — Что, палит нутро-то? — спросил его до сих пор молчавший Степан Иванов. — Вот, Павел Герасимович, до чего ты себя доводишь? Посмотри-ка в зеркало-то на себя, на кого ты похож. — Ну уж, оставьте. — Да чего оставлять-то? Скверно, брат, очень скверно. Зарядил частенько нынче. Вот как велит хозяин штраф поставить или совсем тебя отошлет, так и будешь знать. — Да уж оставьте, пожалуйста, сам знаю, что скверно. То — То-то, вот знаешь, а делаешь. Степан Иванов перестал его журить. Он видел, что Подметкин не противоречит ему и сознает свой поступок. Когда Подметкина поутру увидал хозяин, то пристально посмотрел на него, но не сказал ни слова. По уходе же его на почту спросил Степана Иванова. — А что, Павел вчера домой пришел пьяный? — Да не могу знать, Август Яковлевич, — ответил артельщик. — Он поздно пришел, я уж спал, ему лакей дверь отворил. Может, немного и выпивши пришел. Весь этот день Подметкин проходил как угорелый. На черную лестницу совсем не выходил и избегал встречи с Марьей Ивановной. На другой же день к вечеру привычка видеться с ней взяла свое, и он после некоторых колебаний отправился к Марине Поликарповне, чтобы при ней и при Марье Ивановне пожурить себя за свои безобразия, извиниться и тем облегчить душу. Марина Поликарповна встретила его сухо, но пригласила к себе в комнату. — Вот все броню, Марина Поликарповна, себя за свои безобразия на свадьбе. Страсть, сколько я там вертунов наделал. Уж простите меня, если я что. — Да что вы, да вы ничего, кажется, дурного-то не сделали. — Да нет уж, сделал. Я знаю, много сделал. Вошла Марья Ивановна. Подметкин то же самое сказал и ей. — А уж что насчет этого коновалюшки? — добавил он. — Так я себя не виню. Как же, он вдруг своей лапой хотел у вас розан с груди сорвать. Мне что это можно? — А ну уж не говорите, Павел Герасимович. Известно, вы погорячились. Он тут ничего дурного не сделал. — Да как же, тетенька, ничего? Заразан хотел схватить, — возразила Мария Ивановна. — Ну да что об этом говорить-то? Дело прошлое. Известно, свадебное время, — сказала тетка и тем закончила разговор. Побыв у них еще минут пять, Подметкин простился и ушел домой. В воскресенье Подметкин уходил гулять. Возвращаясь домой, он увидал впереди себя под воротами фельдшера, того самого фельдшера, с которым он побронился и чуть не подрался на свадьбе у Кривоухова. Подметкина так и кольнуло. «К ним идет!» — подумал он и прибавил шагу. Фельдшер вошел на лестницу, Подметкин за ним, и так проводил его до квартиры, где жила Марина Поликарповна. Зло взяло Подметкина. Он выругался. Пришел домой, снял сибирку и лег полежать. «Подделался, черт!» — думал он про фельдшера. «Теперь поди сидит там, да бобы разводит. И что только в нем понравилось! Так, мразь какая-то!» А Машка-то, Машка, ах, она черт этакий, ведь поди сама стерва его в гости звала. Он плюнул. Ревность сильно заговорила в нем. Он встал с кровати, прошелся раза два по комнате и решился идти к Марине Поликарповне. В кухне Подметкина встретила Марья Ивановна и покраснела. — Ах, Павел Герасимович, милости просим. — проговорила она, но не без замешательства. — Пожалуйте. И повела его в комнату тетки. От кухни до комнаты Марины Поликарповны нужно было идти по маленькому коридорчику. В коридорчике Марья Ивановна остановилась и шепотом сказала Подметкину. — А ведь у тетеньки там гость сидит, фельдшер, тот самый, с которым вы побронились на свадьбе. Только, Павел Герасимович, верите вы мне... Я, ей-богу, его не звала к нам. Это не я, тетенька. Знаем мы, как не звала. Поди в душе приставала. Приходите, да приходите. На кой пес я вам теперь? Я человек женатый, женихом быть не могу. Знаем мы вас тоже. Он хотел было идти, но Марья Ивановна схватила его за руку. Павел Герасимович. Что еще? Вы мне не верите? Вы на меня сердитесь. Ей-богу, не я его звала, а тетенька. Она даже болезнь себе какую-то придумала и позвала его себя лечить. Ну, вы не сердитесь? Ну, скажите, что нет. Спросила она его еще раз и обняла. На душе у Подметкина стало немного полегче. Он поцеловал ее и пошел в комнату. Марья Ивановна последовала за ним. В углу на стуле сидел фельдшер и курил папиросу. У стола стояла Марина Поликарповна и разливала кофе. «Здравствуйте!» — проговорил вошедший Подметкин. «Здравствуйте, Павел Герасимович!» — сухо ответила Марина Поликарповна. Лицо ее так и говорило. «Ну, брат, не вовремя пожаловал!» Фельдшер постарался скрыть улыбку, но скрыл худо. Он поклонился Подметкину, не вставая со стула. «Садитесь, пожалуйста, Павел Герасимович», — попросила его Марья Ивановна. Подметкин сел. «Вот ведь шел запросто, а попал на гостей», — проговорил он, вынимая из кармана сигару и спички. Фельдшер протянул ему тлеющую папироску. «Не требуется, у нас спички есть». — отвечал Подметкин и начал царапать спичкой о сапог. Марина Поликарповна покосилась на него. «Так как же? Так мне и мазать грудь этим подельдоком?» — спросила она фельдшера, чтобы замять резкий ответ Подметкина. «Да-да, втирайте. Теперь я вам не дам больше ничего, а через недельку зайду, так, может, чай грудной принесу». Разговор на этом и прекратился. Подметкин видел, что он стесняет своим присутствием, но не уходил, да и странно было бы уйти. Внутри у него все кипело, но он старался быть хладнокровным. Волнение его было заметно только по частым затяжкам сигарою. На предложение Марины Поликарповны выпить чашку кофе он отказался. — Ну, водочки. — Нет, и водки не хочется. — Мы вам здесь надымим, у вас может голова разболеться, — говорил фельдшер, обращаясь к Марии Ивановне. — Ничего, ничего, Александр Христофорович, курите, мы привыкли к табачному дыму-то, — отвечала за нее Марина Поликарповна. — Все-таки нехорошо-с, учтивость требует, чтобы мы оставили, — отвечал фельдшер и начал гасить папиросу. — А вы разве учтивы? — спросил Подметкин, пристально глядя на него. Фельдшер покраснел. — Я, по крайней мере, всегда стараюсь быть учтивым, когда с дамами обращение имею. — Это и похоже-с. Нет, учтивый человек своим рукам много воли давать не станет. — Что это значит? — спросил фельдшер и поднялся со стула. — Павел Герасимович, что вы это? Оставьте, пожалуйста, — останавливала его Марина Поликарповна. — Нет уж, позвольте-с, начал, так и докончу. А вот что это значит. Нечто может учтивый человек при всем народе хватать цветы с груди девушки. Нет, по-нашему это не учтивость, а сиволапость. А еще учеными туда же прикидываетесь, на разных языках разговаривать суетесь. Марья Ивановна незаметным образом выскользнула из комнаты. Тетка ее совершенно растерялась. — Послушай, ты не забывайся! — крикнул фельдшер и подошел к Подметкину. — Нисколько не забываюсь! Велика ты, фря! Есть перед кем забыться! Голь, шмоли, компания! — Я тебе покажу, дурак! Мужик этакой! — наступал на него фельдшер. — А ну-ка, покажи! — дразнил его Подметкин, складывая на груди руки. — А ну-ка, покажи, покажи! Хлестни, попробуй! Так я тебе такую перекатку задам, что и своих не узнаешь! Даром, что коновал, а с неделю проваляешься! Фельдшер схватил его за борт сибирки. Подметкин толкнул его в грудь. — Послушайте, Павел Герасимович, ну что это такое? — проговорила Марина Поликарповна. — Я вас прошу, оставьте. — Не оставлю, не замолчу перед ним. Мне нечего его бояться. Дивлюсь я на вас-то только. Как после всего, что он наделал, вы его в дом зовете? — Это уж мое дело, а не ваше. Прошу меня не учить. — Марина Поликарповна, ну что же это, наконец? — спрашивал фельдшер. — Извините, Александр Христофорович, ей-богу, я в этом не виновата. — Павел Герасимович, я вам в последний раз говорю. Ежели вы не хотите молчать, так ступайте лучше домой. — И пойду-с, непременно пойду-с. А вы оставайтесь здесь с нужным человеком. — Как же, он вам нужен. Человек холостой, так известно нужный. Окрутить его можно. Марина Поликарповна окончательно потеряла терпение. — Что? Что вы сказали? — спрашивала она Подметкина. Тот не отвечал и взялся за ручку двери. — Так после этого вот что. Прошу вас больше ко мне не ходить. Вот, подумаешь, мужика-то сейчас видно. Слышите? Не ходите ко мне. — Слышу, слышу. А ты, брат почтенный, под вечерок мне не попадайся, задам мятку. Закончил Подметкин и, вышедший из комнаты, хлопнул дверью. В коридоре встретила его Марья Ивановна. — Что вы наделали, Павел Герасимович? Ведь уж теперь вам нельзя к нам ходить, — сказала она ему. — Да, уж теперь все одно. Что я? Куда я теперь для вашей тетки гожусь? Из меня ведь шубу не сошьешь. Прощайте. Пришедший домой и успокоившись, Подметкин начал было раскаиваться, что изругал фельдшера. Он ясно видел, что через это он не может более ходить к Марине Поликарповне и с Марьей Ивановной будет видеться урывками и то на лестнице, но вдруг вспомнил, что его предпочли другому, что его чуть не выгнали, и зло закипело в нем. Он не знал, что ему делать. бегал по комнате, до кашля затягивался сигарой и, наконец, схватив шляпу, вышел из дому. Хотел было дождаться фельдшера у ворот, чтобы еще более обругать его, постоял минут с пять и, наконец, ушел к какому-то приятелю-артельщику. Подметкин не мог быть дома, его душила ревность и злоба. Подметкин возвратился домой на другое утро в 8 часов и сильно пьяный. Степан Иванов начал было его стыдить, но Подметкин ругался и шумел. Это дошло до хозяина. Тот позвал его к себе и объявил, что поставит ему штраф. В этот раз он действительно исполнил это и послал Степана Иванова объявить о штрафе артельному старосте. Но Подметкину было уже все равно. Он потерял случай видеться с Марьей Ивановной и мог это делать разве украдкой на лестнице. В тот же вечер он напился снова и так продолжал попивать всю неделю, с той только разницей, что пил дома под вечер и сейчас же заваливался спать. Увещевание Степана Иванова он уже не слушал более. Во всю неделю Подметкину удалось увидеть Марью Ивановну только 2 раза. При последней встрече с ним она объявила, что тетенька очень сердится на него и запретила ей с ним разговаривать, и что фельдшер был у них еще раз. Подметкин скучал, его томила тоска. Он видел, что фельдшер ходил к Марине Поликарповне. Это его злило и бесило. Он начал пить и пил каждый день. Хмель уже мало действовал на него. Подметкин все был на ногах. Хозяин это видел, но молчал. Наконец потерял терпение и приказал артельному старости обменить ему артельщика. Для Подметкина это было ударом. Он потерял всякую возможность видеть Марью Ивановну, а это для него было дороже всего. Он был уничтожен. Перед переездом он даже стыдился проститься с нею. Ему стыдно было сказать, что ему отказали от места за пьянство. Объявить другую причину было нельзя. Марья Ивановна знала, как привязан к ней Подметкин, и ни за что не поверила бы, что он сам оставляет место. Он даже не повез сам своих пожитков, ушел на артельную квартиру, а за вещами прислал другого артельщика. Подметкин продолжал работать на бирже, но как-то вяло и привычки попивать не бросил. «Удивное дело», — дивились на него старики-артельщики. «Из такого работящего парня что сталось-то? Ведь вдруг, из чего б, кажись? С шалопаями он не знался, компанию все с хорошими парнями водил, а ведь вот свихнулся же. Ну, гулял он и прежде, да ведь кто ж нынче не пьет? Бабы и те пьют, а ведь он-то уж безобразит. Лень какая-то на него напала. Дивное дело, право слово». К концу ноября все артельщики, которые имели намерение ехать в деревню, накупили даров женам, матерям и теткам и разъехались. Подметкин опять получил из деревни письмо. Его снова звали в деревню и удивлялись, что он не едет. — «Уж здоров ли ты, сын наш дорогой, Павел Герасимович? — писал ему отец. — Мы стосковались в неизвестности, вестей от тебя не получавши. Ответа ты нам не отписал, оказии от вас никакой не было, и узнать у тебя было не от кого. Думаем, ежели бы ты волею Божию помер, так хоть артель бы отписала». Письмо это тоже не сделало ничего, и Подметкин твердо решился не ехать в деревню, однако послал письмо и 30 рублей денег. Он писал, что в эту зиму приехать не может, артель не отпускает. Как штрафованного, Подметкина посылали в караул караулить кипы с хлопчатой бумагой. Сидит он на скамеечке, завернувшись в тулуп, а мысли у него так и бродят около Марьи Ивановны. «Что-то она теперь поделывает, — думает он. — Поди теперь обедают. Нет уж, отобедали. Может, у них теперь фельдшер сидит. Может, уж тетка скрутила его, женихом сделала. И при этой мысли сердце его болезненно сжималось. Подметкин старался не думать о фельдшере, забыть его, но ведь мысли из головы не выкинешь. Недели уже две не видал он Марьи Ивановны и, наконец, тосковался. Дорого бы дал он, чтобы увидеть ее. Думал, думал он, как бы это сделать, и, наконец, придумал. В первое же воскресенье он отправился к Кривоухову. На его счастье, Матвея Павловича, заходившего постоянно по воскресеньям к зятю, не было. — Знаешь что, Вась, у меня, брат, до тебя есть большая просьба, — сказал он Кривоухову. — Если исполнишь, так вечно тебя любить буду, и все, что попросишь, все для тебя сделаю, только исполни, брат. — Ладно, ладно, ежели что смогу, то сделаю, а уж не могу, так не взыщи. — Ну? — Длинная история, от Адама подымать нужно. — Ну? — Как другу тебе говорю. Помнишь, ты раз на Петровском пытал, есть ли у меня зазноба? — Есть, брат, твоя родственница, что, когда я жил при конторе, так над нами жила. Марья Ивановна прозывается. Еще на свадьбе у тебя была. — Да знаю, знаю. Я говорил тогда, что ты тут строчишь. Видишь, не мимо промахнул. Я еще на свадьбе догадался, когда ты этого фельдшера колотить хотел. — Ну да уж, ладно, полно. Что тут? Слушай, я прежде к ним ходил, а теперь повздорил со старухой, так и не хожу. Сделай, брат, милость, Вася. Сходи ты к ним и скажи Марье Ивановне, чтобы она в воскресенье приходила к обедне к Благовещению. Только так скажи, чтобы тетка не слыхала. Будь другом. Сходишь? — Да сходить-то я схожу. Только, кажется, это тебе нужно бросить, Павел Герасимович. — Да не могу я бросить. Веришь ли, две недели я с ней не видался, так просто изныл весь. Ведь через нее мне и жена противила. Через это я и в деревню не еду. Потому что мне там делать-то? Вон отец и второе письмо прислал, а я не еду, потому что, ну, что мне ехать? Только грех один. Кажется, как я увижу жену, так и начну ее бить. А может, что еще и хуже сделаю? — Да, вижу, брат, что ты и в самом деле втюрился. Угораздил от тебя, Павел Герасимович. — Ну, так сходишь? — Ну, так что ж с тобой делать-то? Схожу. — Ну вот спасибо за это, а я уж тебе удружу. И, проговорив это, Подметкин поцеловал Кривоухова. Кривоухов оставил его у себя обедать. Подметкин с нетерпением ждал воскресенья, даже пить бросил, и каждое утро, просыпаясь, считал дни, сколько осталось до воскресенья. — А вдруг, как она не придет? — думалось ему. — Может быть, она сердится на меня? Но мысль эту, по возможности, он старался отгонять. В четверг на биржу к нему пришел Кривоухов. — Ну что? — спросил его Подметкин. — Ничего, был у них, кланяется тебе. — Придет? — Придет. — Ну, что она, как ты ей сказал? — Да ничего, только застыдилась. Вы, говорит, разве знаете об этом? — Я говорю, знаю. Ведь ему некого было послать-то, кроме меня. — Ну, а больше она ничего не говорила? — Нет, говорила. — Ежели вы, говорит, Василию Григорьевичу друг, так посоветуйте, чтоб он не пил. Может, он, говорит, вас и послушает. — Ну, а тетка что? — Да ничего. — Обо мне разговора не было? Не ругала она меня? — Нет, ничего тебе не говорила. На душе у Подметкина сделалось легко, отрадно. — Ну, брат, спасибо, Васюха. Теперь за тебя в огонь и в воду полезу. Спасибо, брат. Наступило воскресенье. Подметкин прифронтился, надел енотовую шубу, шляпу и отправился в церковь. Подметкин пришел рано. Обедня еще не начиналась, народу было еще очень мало. Он встал у входа и начал смотреть на входящих. От ожидания у него так и билось сердце. Кончились часы. В церковь вошла Марья Ивановна, молча поклонилась Подметкину и прошла далее. Отстояв полобедни, Подметкин не утерпел и подошел к ней. — Здравствуйте, Марья Ивановна! — Здравствуйте, Павел Герасимович! — отвечала она. — Марья Ивановна, выходите теперь из церкви, мне нужно обо многом с вами поговорить! — шепнул он ей. — Теперь никак нельзя, здесь есть знакомые, могут тетеньке передать, что я раньше вышла. После обедни поговорим. Павел Герасимович, отойдите от меня подальше, а то нехорошо, кто-нибудь увидит. Он послушался ее. Кончилась обедня. Подметкин вышел на паперть и ждал, когда выйдет Марья Ивановна. К нему подошли знакомые артельщики и стали звать его в трактир пить чай. — Нельзя, братцы, другой раз я не откажусь, а вот сегодня нельзя. — Да ладно, полно, пойдем. Он Мышкин сегодня угощать будет. — Да нельзя. Его начали тащить под руки. Он упирался. — Право, по делу нужно сходить. — Ну и черт с тобой, баба. Монахом начал прикидываться. Бросьте его, братцы. Приятели оставили Подметкина. Из церкви вышла Марья Ивановна. Он пропустил ее шагов на 100 и тихонько пошел за нею. Она обернулась. Подметкин догнал ее и пошел с нею рядом. — Словно меня озолотил кто, так я обрадовался вас увидавши, — начал он. Она молчала. — Совестно мне, Марья Ивановна, что я, уезжая с квартиры, не простился с вами. Простите меня, дурак был. Стыдно было признаться, что меня хозяин за пьянство от себя прогнал. А все вы виноваты. Через вас я пью. Чем же я-то виновата? А тем, что не хотите для меня сделать, что я прошу. Не знаю, Павел Герасимович, для вас, я, кажется, все делаю. Нет, не все-с, не все-с. Помните разговор на лестнице? Марья Ивановна покраснела. Пойдемте на бульвар, на Средний проспект, там потолкуем. Нет-нет, мне никак нельзя. Тетенька меня и то теперь ждет, узнать может. Ну, скажите, что к подруге заходили. Марья Ивановна, я возьму отдельную комнату в гостинице, а тетеньке вы скажете, что были у подруги. Ах, нет-нет, ни за что на свете, что вы это? Вот видите ли, вот для меня и этого сделать не хотите, а говорите, что все делаете. Зайдемте. Не просите, Павел Герасимович, не просите, не могу. Вот что, Марья Ивановна, я вам без обиняков говорить буду. Будемте-ка жить в любви. Все, что только пожелаете, я для вас сделаю, пить брошу. Ведь я через это только и пью. Ведь вы меня, можно сказать, несчастным делаете. А тем временем, может, Бог приберет жену мою, так я и женюсь на вас. Провалиться мне на этом месте, ежели я вас после этого брошу. — Ах, да что вы это? — Марья Ивановна, согласитесь на это, не дайте погибнуть человеку. Ведь я запью не то, буду пить и пить, пускай меня из артели выгоняют, все буду пить. — Ах, Господи, да что ж мне делать-то? — проговорила Марья Ивановна. Голос ее порвался. — Да что делать? Осчастливить человека! Послушайте, Павел Герасимович, ну, что из этого будет? Я год с вами проживу, ну, два. Тетенька меня все-таки замуж выдаст, и тогда все кончено. Против ее воли я не смею идти. Она вырастила меня, поет, кормит. Насильно нельзя никого повенчать. Это только прежде баре своих крепостных насильно венчали. А если вас тетка будет принуждать выходить замуж, уйдите от нее. Я вам квартиру найму. Копейки на себя не издержу. Все вам отдам. А если вас тетка попрекать будет, что она вас воспитала, в кабалу пойду, а выплачу ей, что она потребует. Ах, нет, не просите. Этого нельзя. Нельзя. Губите вы меня. Ну да уж губите. Один конец. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Они шли тихо, шаг за шагом. С ними поравнялись два артельщика. Один из них поклонился Подметкину и, мигнув глазом на Марью Ивановну, свистнул и крикнул. — На цугундер тащит! Знаю, артельщиков! Веди, веди ее! Подметкин было бросился за ним, но Марья Ивановна остановила его. — Видите, вон уже все замечают. Прощайте, мне домой нужно, — проговорила она. — Так как же, Марья Ивановна, ну, хоть в другой раз? — Нет-нет, не просите. — Так значит, кончено. Губите вы меня, Марья Ивановна. Прощайте. Он подал ей руку. — Если хотите, так приходите в будущее воскресенье в церковь, я буду. — Да зачем же только себя растравлять? Прощайте. Они разошлись. С этого же воскресенья Подметкин запил снова, пил 3 дня и не являлся на биржу. Его оштрафовали. В среду он пришел на работу, но пьяный. Староста и старики-артельщики начали его усовещивать, но он только махнул рукой да проговорил. — Да вам-то что? Ставьте штраф и делу конец. И ушел с биржи. Прошло 2 недели. Подметкин все еще пил. Он сильно переменился. Из красивого лица сделалось опухлое и бледное. Одевался он грязно. Что было, денег пропил и уже начинал продавать кое-что из одежды. Старики стали поговаривать, что надо посмотреть на него еще 1 неделю, да ежели не остепениться, так и отписать от артели. А то и другие на него глядь баловаться будут. Как-то раз Подметкин пришел на биржу пьяный. Староста этого не заметил и послал его в караул. В карауле он заснул, староста увидал это, передал старикам, и его решились отписать от артели. — Пусть налегке, 2 месяца проходит, небось исправится, — говорили они. — Этак у нас так раскрадут товар, что и капитал не станет чем отвечать. Староста объявил об этом Подметкину. — Да, ладно, отписывайте, — отвечал он, махнул по обыкновению рукой и ушел с биржи. Подметкин в больнице Марии Магдалины. Он лежит в беспамятстве и в бреду. На черной дощечке над его кроватью написано белыми буквами «Delirium tremens». После того, как артель отписала Подметкина, он перестал ходить на биржу и слонялся так, где попало. Однажды он встретился с Кривоуховым. — Знаешь что, Павел Герасимович, я тебе новость скажу. Марья Ивановна замуж выходит. Подметкина как будто что-то кольнуло и ударило в жар. — Врешь! — проговорил он. — Выходит. И знаешь за кого? — За фельдшера. — Ну да, за него самого. После Рождества свадьба. — Я знал, что тут дело будет. Тетка у ней такая ягода, что хоть кого крутит. — Вырвал, брат, он у тебя кусок-то. Из самой глотки вырвал. А ведь кусок-то был лакомый, — подразнил его Кривоухов. — А ну ее! Этого добра довольно. На каждом перекрестке найти можно. — отвечал Подметкин. Он казался хладнокровным. Весть эта, однако, имела влияние на Подметкина. Он запил еще сильнее, и с ним сделалось то, что может сделаться с каждым пьяницей. Сначала появилась бессонница и какая-то необъяснимая боязнь чего-то. Наконец он стал заговариваться. Ему все что-то виделось и чудилось. Раз ночью он вскочил с постели, перебудил на артельной квартире всех артельщиков и начал им рассказывать, что сейчас приходил Янсен Донорский, амбарный Матвей Павлович, и хотел его зарезать, но испугался и спрятался под кровать. — Вон он, под кроватью сидит! Выгоните его, братцы, выгоните! — кричал Подметкин. — И этот здесь, и коновал здесь! «Братцы, да что ж вы за товарищи, и заступиться-то не хотите? Отнимите хоть топор-то у него!» Артельщики недоумевали. Подметкин, как говорится, допился до чертиков, и с ним сделалась белая горячка. Наутро его свезли в больницу. Вот уже 4 дня, как лежит Подметкин в больнице. Его навещали Кривоухов, Степан Иванов. Даже пришла Марина Поликарповна, но он не узнал их. Сильные крепкие натуры почти всегда выздоравливают после белой горячки, особливо, когда заболевают ею в первый раз. Подметкин имел такую натуру. Может быть, он бы и выздоровел, но, независимо от белой горячки, он еще сильно простудился, натура его не выдержала, и он, пролежав в больнице 7 дней, умер. Перед смертью он немного пришел в себя. У него был Кривоухов. Подметкин узнал его и пожал ему руку. — Вот что, Вася, ежели я умру, отпиши нашим, да поклонись ей, ну, знаешь, Марье Ивановне. Через несколько времени он снова впал в беспамятство. В 10 часов утра по Малому проспекту по направлению к Смоленскому кладбищу пара еле двигающих ноги кляч в драных попонах тащила дроги. На дрогах стоял гроб, в гробу лежал Подметкин. Подметкина хоронили из больницы за казенный счет. Так как день был воскресный, то покойника провожало довольно много артельщиков. — Эко время-то какое морозное! — говорили они, кутаясь в енотовые, лисьи и бараньи шубы. — Покойничек-то ведь не любил выпить. Не зайти ли нам, не помянуть ли, пока месть до обедни-то? Предложение это не отвергалось. Артельщики заходили под вывеску продажи лучших водок и после догоняли дроги. Кончилась обедня, отпели панихиду, артельщики подняли гроб и понесли к могиле. Впереди шел сторож и указывал дорогу. Наконец пришли. Могильщики приняли гроб и опустили его в могилу. Священник отпел литию, дьячок затянул вечную память, и артельщики начали бросать на гроб мерзлую землю. Староста ходил от одного к другому и приглашал на поминки в гостиницу «Орел». — Ну, зарывай! — крикнул кто-то. В это время вдали на мостках показались 3 фигуры. Две женщины и мужчина. Одна из женщин махала платком. — Погодите, погодите! — закричали артельщики могильщикам. К могиле подошли Марина Поликарповна и Марья Ивановна. Они перекрестились, бросили на гроб по горсти земли, отошли и заплакали. С ними был фельдшер, он стоял поодаль. Марина Поликарповна плакала так, по своей слезливой натуре. А Марья Ивановна? Может быть, она и любила Подметкина.